Глава первая. Охотничьи угодья за два дня до прибытия герцога и герцогини в город Урил. «Взять его! Взять!» — кричал один из охранников короля, зажимая кровоточащую рану в груди правителя. Стрела застряла настолько глубоко, что мужчина не спешил ее вынимать. «Ваше Величество, держитесь!» — шептал он, обламывая оперение и оставляя наконечник внутри. Шипастый, разорвавший плоть наконечник, который замер настолько глубоко, что почти коснулся сердца. Когда лекари и маги будут проводить операцию, удивятся этому и будут благодарить богов за то, что те сохранили жизнь Тейрену Флиамуру. А лучник тем временем бежал по лесу, распугивая живность. С громкими криками в небеса взлетали птицы. Сбегали с водопоя олени, ломая ветви бурелома. За мужчиной велась погоня. Но он не должен был попасть в их руки, чтобы ни в коем разе не стало известно имя заказчика, а точнее заказчицы. Эти угодья мужчина знал как свои пять пальцев. Миновав ручей, он свернул за деревья и вскоре оказался у большой пещеры. В ней он и укрылся. Погоня пронеслась мимо, но надолго задерживаться в этом месте лучнику было нельзя. Вскоре по его следам пустят псов. Оттолкнувшись от каменной стены, мужчина выглянул из-за угла и бросился обратно в лес. Его будет ждать лошадь и внушительная плата золотом. Так ему пообещала она. Слова любого другого человека лучник бы в жизни не поверил. Да только речь шла о ее величестве. А королева Вивьен никогда не бросала слов на ветер. Сама Вивьен в это время находилась в замке. В гордом одиночестве она мерила шагами гостиную. Сейчас женщина ничего не могла с собой поделать, волнение не выпускало королеву из цепких объятий, растапливало ее ледяную стойкость. О нет, она не передумала. Она ждала хороших вестей. Хороших для себя и для своих детей. Она ждала, когда человек, несущий для всех них угрозу, отправиться в обитель богов. «Ваше Величество!» В дверь постучали. Вивьен стоило огромных усилий взять себя в руки, выпрямиться и придать лицу самый непринужденный вид. «Войдите!» Ее голос не дрогнул, в отличие от сердца. На пороге появился человек. Он поклонился своей королеве и прошептал всего два слова, которые означали одно — «Дело сделано». «Все готово, Ваше Величество!» Она выдохнула и кивнула. Все прошло гладко. Лучник не промахнулся и смог уйти от погони. А ее мужа? Да, ее мужа. Вскоре доставят в замок уже мертвым. Пока Тейрен доберется до лекарей, яд, в котором была смочена стрела, сделает свое дело. Все закончится сегодня. Вивьен будет праздновать это, как когда-то праздновала свою свадьбу. Королеве понадобилось несколько мгновений, чтобы взять эмоции под контроль. Она вернулась к вышиванию и ожиданию. Теперь ее детям ничего не будет угрожать. Закончатся те заговоры, в которых оказалась Адель. Не придется Шарлин выходить замуж за Смивца. А Калет, да, теперь ее старший сын, возложит на голову корону. Все изменится в лучшую сторону. Когда пространство разорвал вой рога, королева не сдержала довольной улыбки. Отложила вышивку и выпрямилась. С высоко поднятой головой она спустилась в парк, чтобы встретить мужа с охоты, как это и полагалось. Однако улыбка на ее лице дрогнула, не искусственно, а по-настоящему, потому что Тейрен был в седле своего скакуна, живой, а из его груди торчал обломок стрелы. Она до последнего надеялась на яд, надеялась, что все еще может закончиться так, как она планировала. Однако все эти планы были разрушены каким-то невероятным везением ее мужа. Лекари и маги встречали короля с охоты вместе с его женой. И вскоре стало ясно одно — Тейрен Флемур будет жить. Тем же вечером из королевского дворца было отправлено несколько писем. Одно принадлежало королеве. Используя шифр, она обращалась к посреднику и сообщала, что задание было провалено. Остальные же отправил король. После неудавшегося покушения у него появилась мысль, от которой нельзя было просто так отмахиваться. Это покушение могло быть не последним, а значит, ему стоило воплотить свои планы в жизнь как можно скорее, пока его сердце еще бьется. Алина Невская, леди Этьен. Я нервно расхаживала от стены к стене, заламывала руки. Происходило что-то ненормальное, что-то неправильное. Графиня не скулила и наблюдала за моими метаниями из дальнего угла покоев, в которые меня поселили. Одну меня. Роналда куда-то увели, как и Лану с Друвардом. После короткого приветствия от королевской четы ничего не произошло. Король не объяснил, почему жив и здоров. Лорд Мануа не удосужился пояснить, как и для чего оказался в замке. А с Роналдом нам не дали даже пары слов переброситься. «Ваша светлость!» Дверь, которую с той стороны охраняли отнюдь не мои воины, открыла Лана и шагнула внутрь. Несколько мгновений ей потребовалось на то, чтобы окинуть взглядом шикарную и просторную гостиную, в которой я находилась, и поклониться. «Что там?» — я кинулась к камеристке. «Что удалось узнать?» «Ничего, ваша светлость». Девушка закусила губу и бросила еще один восхищенный взгляд на фрески на потолке. «Не время наслаждаться убранством!» — одернула я ее. «Меня отсюда не выпускают по приказу короля! Надо найти Роналда!» Лана осторожно оглянулась на дверь и ответила мне уже шепотом. «Не могу, ваша светлость. Меня сюда доставили под конвоем. Приказали подготовить вас к чаепитию с вашей матушкой и сестрой. Мне не позволят вольно гулять по замку, как и вам». «Черт!» В сердцах выдохнуло слово, которое в этом мире и в этом языке не существовало. Лана нахмурилась, но ничего на это не сказала. «Ладно». Я провела ледяными и дрожащими ладонями по лицу, стараясь успокоиться. «Давай подготовим меня к чаепитию. Ты пойдешь со мной. Нужно изучить обстановку и понять, что происходит. Мы сюда прибыли как гости, а выглядим пленниками». «Я сделаю все, что вы скажете», — заломила руки камеристка. Моя паника передалась и ей. «Со временем с меня снимут надзор. Тогда можно что-то и предпринять». «Главное, чтобы у нас было это время», — пробормотала я, бросив взгляд на неразобранные вещи. Я прекрасно помнила, что именно король стоит за заговором против герцога и неудавшимся покушением на мою жизнь. Расслабиться я в этом месте могла бы только в том случае, если бы слухи подтвердились, и король был бы при смерти, а так... Взгляд сам по себе упал на меч, и я грустно усмехнулась. Да уж, воспользоваться им я тут точно не смогу. Но это не означает, что за дверью этих комнат меня ждет что-то, кроме поля боя. Лана моментально включилась в работу, нашла подходящее для чаепития платье светло-голубого цвета с длинными узкими рукавами, подобрала туфли, усадила нервную меня в кресло и занялась волосами. Не знаю, как ей удавалось так умело отвлекаться от всего. Я бы сейчас все отдала, чтобы сохранять такое же завидное спокойствие. Но даже когда камеристка отступила и сообщила, что я готова, я не встала с места, а вскочила. «Ваша светлость, вы выглядите слишком беспокойной», — поделилась наблюдениями девушка. «Как бы беды это ни вызвало». «Ты права, Лана, ты права. Но я не знаю, как могу идти спокойно пить чай с матерью, когда...» Девушка закусила губу, не зная, что на это ответить. А я не знала, какие бы слова меня успокоили. «Ладно, Алина, разберемся. Вдох-выдох». Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы окончательно взять себя в руки. Вскинуть подбородок и выпрямиться. Лана права. Мне нужно сейчас быть спокойной, чтобы разобраться в том, кто кого обманул и почему король жив. Я готова. Камеристка кивнула и направилась к двери. В коридоре нас ждали стражники короля. «Где моя охрана?» Голос прозвучал высокомерно, и я кинула взглядом незнакомцев. «Не можем знать, ваша светлость», — учтиво отозвался один из мужчин в зеленых одеждах и с мечом на поясе. «Нам приказали сопровождать вас. Пройдемте». Я набрала воздуха в легкие и медленно выдохнула. «Я приказываю разузнать, куда пропали мои охранники. Их пропажа грозит им лишением головы». Мне самой становилось противно от того, что я говорю, но эти слова дали нужный эффект. «Конечно, ваша светлость», — поспешил меня уверить второй королевский стражник. «Мы постараемся узнать, куда пропали ваши охранники. Уверен, что они просто отдыхают после дороги». «Дороги? Они отправили сюда порталом». Но на эту ложь я не ответила, кивнула и жестом попросила провести. Королевский замок я не знала и не имела ни малейшего представления, куда идти. Коридор вилял, менялся на холлы и переходил в лестницы несколько раз, пока мы не добрались до нужной гостиной. Светлой, круглой, с окнами в пол. У окон расположилась белоснежная с позолотой софа на тонких ножках и два узких кресла с изогнутыми высокими спинками. По обе стороны возвышались золотые напольные статуэтки, изображающие короля и королеву. А на квадратном низком столике уже ждал поднос с белым чайничком и несколькими пиалами со сладостями и фруктами. «Адель!» — голос раздался сбоку. От узкого камина шагнула королева. Женщина источала холодную красоту и изящество. Подогнанное по фигуре платье темно-фиолетового оттенка зашелестело юбкой при движении, каблуки ударили несколько раз о деревянный пол, а я оказалась в объятиях Вивьен Флемур. «Матушка!» — голос дрогнул, а я задумалась, что сейчас не мешало бы на мгновение уступить место настоящей Адель, чтобы она поговорила с матерью. «Рада видеть вас в здравии». «И я тебе, дорогая». Сухие объятия продлились всего мгновение. Женщина отстранилась и, придерживая за плечи, окинула взглядом. «Пока не увидела тебя, не могла поверить, что боги в самом деле смилостивились над тобой, дочь моя». И я ответила на это улыбкой. Рядом с королевой, которая надела корону даже на чаепитие, было неловко. «Присядем», — предложила Вивьен Флемур, жестом предлагая мне занять место на софе. «Шарлин опаздывает. А это значит, что мы можем без зазрения совести съесть ее любимый лимонный мармелад». Королева усмехнулась и грациозно опустилась в кресло. Сейчас я уже не была бы так уверена в том, что леди Маргмери занимала бы первое место в моем личном рейтинге самых изящных женщин королевства. Вивьен ее явно затмевала. «Вижу, что ты обеспокоена», — с легкой долей участливости протянула женщина, жестом подозвав служанку. За ней поспешила Илана, которая послушала мою просьбу и не оставила меня тут одну. Четыре руки девушки расставили чашки, наполнили чаем, выложили угощение. «Как твое имя?» Королева перехватила Лану за руку, а та от неожиданности вздрогнула. «Лана, ваше величество!» Надо отдать ей должное, моя камеристка быстро нашлась, присела в поклоне и ответила практически ровным голосом. «Ты служишь моей дочери, Лана?» «Да, ваше величество». «Хорошо». Королева отпустила руку служанки. «Надеюсь, моя дочь довольна тобой». «Очень довольна, ваше величество», — пришла я на помощь камеристке. «Лана не только преданная и умелая, но еще умная и честная». «Рада это слышать». Губы королевы тронула тень улыбки. Я глазами попросила Лану отойти. Она тихонечко вздохнула и поспешила занять место у двери. «Вижу, ты окружаешь себя хорошими людьми, Адель». Взгляд Вивьен обратился ко мне. «Приятно знать, что ты смогла овладеть такими навыками». На подобную похвалу я ответила улыбкой, сделала глоток чая и Могу поклясться, я ощутила слишком знакомый вкус. Настолько знакомый, что зубы заныли. В чае есть индовир? Да, дорогая. Вивьен перехватила свою чашку и с блаженной улыбкой отпила. Это ведь чудесно, когда можно простым чаем поддерживать здоровье и молодость. Действительно здорово, согласилась я, делая еще один глоток. Видимо, именно чай спас его величество от смерти, о которой нам сообщили в письме. Я сделала еще один глоток, пристально наблюдая за королевой. Но на ее лице не отразилось ни одной эмоции, за которую можно было бы зацепиться. Только спокойствие и безмятежность. «Интересная теория, Адель», — наконец отозвалась королева. «Мне кажется, лекари ее не рассматривали, а очень зря. Иначе просто никак невозможно объяснить то, что его величество так легко и быстро справился с полученной на охоте раной». «А что там случилось?» С максимальным безразличием поинтересовалась я. «Говорят, что в короля стреляли». Таким же тоном отозвалась Вивьен Флемур, и я нахмурилась. «Стреляли? Кто-то метил в короля, а попал в короля?» «Увы, подробностей я не знаю». И опять слова Вивьен Флемур показались мне ложью. «Если его величество пожелает, то расскажет, дорогая». Я кивнула, соглашаясь с тем, что этой информации мне пока достаточно. В шальную стрелу я не верила, а это значило, что на короля вполне могли организовать покушение. Знать бы еще, кто за этим стоит. Может быть, удалось бы обзавестись союзником. «Матушка, прошу прощения!» Дверь распахнулась, и в нее ярко-алым вихрем ворвалась девушка с распущенными светлыми волосами. В ногах старшей принцессы крутилось что-то белое, пушистое и тявкающее. Графиня тут же вскочила на лапы и зарычала. А я в который раз порадовалась, что остаюсь единственной, кто может ее видеть. Шарлин наклонилась и подхватила на руки небольшую собаку, то ли болонку, то ли белоснежного шицу. Та, наконец, затихла и подняла на нас королевой черные глаза-бусинки. На лбу шерсть королевской любимицы зачесали и перехватили алым бантом в тон цвета платья хозяйки. «Шарлин, я же просила». Ее величество наградило дочь тяжелым взглядом. «Не выпускай это животное из своих комнат». «Маркизе скучно», — фыркнула девушка, проходя к столу и опускаясь в кресло. Она усадила собаку себе на колени, но той хватило терпения всего на пару мгновений. Потом она спрыгнула на пол и пронзительно затявкала. «Маркизе?» — переспросила я с улыбкой. Собака в ту же секунду нашла меня взглядом и запрыгнула на диван рядом, пытаясь обнюхать руки. Ну и клички тут. «О, ты понравилась, сестра!» — усмехнулась Шарлин, наблюдая за тем, как ее любимица вначале обнюхивала мои руки, а потом лизнула пальцы и упала рядом на спину, подставляя пузо. Я с улыбкой почесала бархатную шкурку. Графиня тихо зарычала, а Вивьен закатила глаза. «Леди, что вы тут устроили?» Холодный голос королевы коснулся нас в ту же секунду. «Шарлин, быстро убери это пушистое безобразие! Мы здесь едим!» Сестра Адель тяжело вздохнула, встала с места и подхватила маркизу на руки. Передала ее подоспевшей служанке и села обратно. «Так хорошо, матушка», — едко поинтересовалась принцесса. «Теперь вам ничего не мешает?» «Ничего», — кивнула королева, отставляя чашку с блюдцем на стол. «Теперь мы можем в свое удовольствие провести время вместе». «А как тебе маркиза, дорогая сестрица?» Недовольство принцессы перебросилось и на меня. «Весьма милая и забавная», — пожалая плечами, аккуратно подбирая слова. «Вот видишь, матушка!» Шарлин будто ждала именно этих слов. А королева закатила глаза. «Адель, милая, прости за эту сцену. Просто твоя сестра никак не может расстаться с подарком одного авельского посла». Я не собираюсь отдавать маркизу в псарни. Она будет жить со мной. Слушая эту семейную перепалку, я не могла перестать улыбаться. А через мгновение уже поймала два взгляда. «Адель, я надеюсь, что ты меня поддержишь», — вздохнула королева. «Приходи поиграться с маркизой», — одновременно с матерью произнесла Шарлин. «Она очень мило гоняется за мячиком». «Спасибо за приглашение», — любезно отозвалась я, а потом обернулась к королеве. «Простите, матушка, что не оправдала ваши надежды, но я и правда не вижу ничего плохого в собаке». Вивьен пожала плечами, но больше ничего по этой теме не сказала. Дальнейший разговор велся на вполне бессмысленные темы. Что-то о моде, мужчинах и свежих сплетнях. Я откровенно скучала, аккуратно пыталась выйти на интересующие меня вопросы, но успеха в этом не достигла. Вскоре чаепитие подошло к концу, а вместе с ним подоспела и новая весть. «Адель, мы ждем тебя к ужину. Будем рады представить тебя людям, с которыми ты еще не знакома». Дурное предчувствие сжалось холодной змеей где-то под сердцем. «Ужин? Незнакомые аристократы?» «Конечно, Ваше Величество!» Натянув приторную улыбку, ответила я в реверансе. «И еще. Может, вы подскажете, где мне найти герцога Этьенского? Мне так и не сказали, где его поселили?» «Увы, дорогая!» Вивьен Флемур была все так же непроницаема и сдержана. «Тебе это лучше узнать у слуг или стражи». «Конечно, Ваше Величество!» Поблагодарила мать Адель кивком и отступила в сторону, позволяя королеве выйти из гостиной первой. «Заходи поиграть с маркизой!» шепнула Шарлин, задорно усмехнулась и поспешила за королевой. Я вышла последней. Лана немой тенью выскользнула следом. В коридоре нас поджидали все те же стражники короля, которые вызвались сопроводить обратно. Конвой не отставал ни на шаг, не позволяя перекинуться с камеристкой и парой слов. Благо, в выделенные покои они за мной не последовали, остались нести караул у дверей. «Признаться, наши воины меня так не напрягали», — прошипела я, стягивая туфли. «Что делали, миледи?» — переспросила камеристка, подхватывая оставленную мной обувь. «Брось их, Лана!» — одернула я девушку и жестом попросила пойти за мной. Завернув в спальню, я плотно прикрыла за нами обеими дверь и прошептала слова заклинания. Воздух образовал вокруг нас плотный купол. Через него не проникло бы ни звука. Не знаю, стояла ли в этой комнате какая-нибудь магическая прослушка или нет, но перестраховаться стоило. И поблагодарить чай с эндовиром. «Как далеко тебя поселили?» — спросила я. Лана на пальцах объяснила, что от комнат для слуг до крыла, в котором находилась я, идти 10 минут. «Сейчас тебе нужно будет вернуться к себе», — произнесла я. «До ужина время еще есть. Постарайся найти, если не Роналда, то хотя бы Друварда или кого-то из воинов. Если потребуется, грози тем, что я в гневе и готова рубить головы. Мне все равно, что обо мне подумают. Мне срочно нужно поговорить с герцогом до ужина». «Я поняла». Девушка с готовностью кивнула. «Платье и прическа». «Меня это сейчас волнует в последнюю очередь», призналась я. «Король почему-то жив. И Роналду стоит знать, что это было покушение. Короля хотели убить. Нужно понять, кто не смог довести дело до конца». Лана побледнела, но опять кивнула. «Поняла, ваша светлость. Я пойду». «Да, и удачи». Я не удержалась в рамках приличий местных леди и просто обняла девушку, которая стала мне как младшая сестра и подруга вместе взятые. Однако выполнить мой приказ Лане так и не удалось. Она вернулась, когда начало темнеть и когда была пора готовиться к званому ужину. Я за время, пока ее не было, осмотрела выделенное помещение и попыталась придумать план побега. Почему-то внутри поселилось стойкое ощущение, что так просто нас никто из замка не отпустит. И оно только окрепло, когда пришла Лана и сообщила, что не смогла найти никого из знакомых. Она пыталась расспрашивать, но все либо странно косились на нее, либо просто игнорировали. «Я не знаю, что делать, ваша светлость», — чуть не плача пробормотала она. Я бросила взгляд в ростовое зеркало и увидела в нем только себя, хотя сейчас бы очень не помешала помощь Адель. Может быть, она бы смогла что-то подсказать? «Оставлю это на ночь. Если ничего не получится выяснить до полуночи, я смогу вызвать Адель для разговора». К ужину пришлось сменить платье на более пышное и темное. Юбка шуршала золотистой и лиловой парчой, корсет больно впивался в ребра, наряд тяжестью тянул вниз. Но все это не имело никакого значения для меня сейчас. Стук в дверь раздался, когда за окном начало темнеть. Сердце предательски дрогнуло. Роналд. Я была просто уверена в том, что на ужин меня обязан сопроводить герцог. Герцог Этьенский должен присутствовать на ужине. Может, потому я сама и открыла дверь, а не велела это сделать Лане, которую остановила взмахом руки. Не знаю. Да только в коридоре ждал меня совершенно не Роналд. «Ваша светлость!» Эта улыбка была визитной карточкой человека, который обратился ко мне. «Вы прекрасно выглядите. Позвольте сопроводить вас на ужин». «Лорд Мануа!» Процедила я сквозь зубы, мазнув взглядом по мужчине в расшитых серебряной нитью зеленых одеждах. «Что вы здесь делаете?» «Ну как же, миледи!» Эта проклятая улыбка не сходила с его лица. «Я ведь уже сказал, что пришел сопроводить вас на ужин». «На ужин меня сопроводит муж», — хлестко ответила я. «А от вас я бы хотела услышать, что вы тут делаете?» «Не возле моих комнат, а в королевском замке». «Вы так ничего и не поняли?» Притворно вскинул брови бывший первый советник герцога. «Ну ничего, возможно, ужин даст вам больше ответов. И, увы, Роналд не сможет сопроводить вас, леди Этьен. Так что позвольте это сделать мне. В противном случае, боюсь, его величество будет недоволен опозданием его дочери». «Боюсь, меня не сильно заботит недовольство его величества», — процедила я и тут же поймала несколько взглядов стражников. «Если вам будет так угодно, я передам ваши слова его величеству», — как змей прошипел лорд Мануа. «Но тогда, боюсь, с Роналдом вы точно не встретитесь. Я предполагаю, что лорд Этьен уже в зале и ждет вас вместе со всеми». «Предполагаете или знаете?» Вскинула я бровь. «Нужно быть слишком смелым или глупым, чтобы с уверенностью говорить о том, что можешь что-то знать», — философски протянул мужчина. Фыркнув, я перешагнула порог и прошла мимо Тамаша. «Ему я свою руку не дам. Хочется проводить на ужин, пусть идет рядом, но все же в стороне. Если Роналд там, он разберется со всем, а если нет...» «Ваша светлость, вы делаете мне огромную честь», — не унимался Тамаш, шагая рядом. «Правда? И чем же?» — не удержалась я. «Вы согласились на мое сопровождение. Это уже многого стоит». «Вы или слепы, или глупы, лорд Мануа. На ваше сопровождение я не соглашалась. Вы мне его навязали». «Ну что вы в самом деле, миледи?» Голос бывшего первого советника тек патокой. «Вы так прекрасны, когда злитесь. Но я уверен, что ваша злость продлится недолго». «Вы смелы или глупы, лорд Мануа?» — вскинула я бровь. «Что?» — не понял мужчина. «Вы сами сказали, что для того, чтобы быть в чем-то уверенным, нужно быть или смелым, или глупым». Сбила я ему гонор и направилась за стражниками, которые свернули в сторону широкой лестницы. Тамаш же тихо рассмеялся, но продолжать этот разговор не стал. К тому же мы уже пришли. Слуги распахнули дверь, за которой находился бело-голубой с позолотой зал. С потолка свисало несколько огромных люстр с сотнями свечей. В центре расположился накрытый длинный стол. А людей... Людей за ним было столько, что у меня начало рябить в глазах. Взгляд то и дело выхватывал знакомые лица, а память спешно подсовывала их имена. Тут были и барон Акиама с женой, и граф Дрэггет, и леди Маргмери в сопровождении дочерей. Несколько леди с приема у барона, а вот лорда Шанта я не увидела, как и человека, которого ожидала. «Так где, говорите, мой муж, лорд Мануа?» Холодным тоном поинтересовалась я, замерев на месте. Глава вторая. Ранее. Кабинет короля. Роналд Этьен чувствовал, как накаляется атмосфера. Она схлопнулась и лопнула с оглушающим звоном не тогда, когда мужчина увидел живого и здорового короля. И даже не тогда, когда в тронный зал, как к себе домой, шагнул лорд Мануа. А только что, когда герцога в сопровождении нескольких вооруженных до зубов воинов привели в кабинет короля. Монарх восседал за столом и усмехался. Да так, что Роналду стоило огромных усилий сдержать себя. Он до последнего надеялся, что король в самом деле смертельно ранен, но упускать из виду ловушку не мог и оказался прав. Они попали в западню. «Вижу, что к тебе тут хорошо относятся», — многозначительно протянул Тейрон Флемур, откидываясь на спинку кресла и смерил герцога пристальным взглядом. «Не смею жаловаться, ваше величество», — процедил сквозь зубы Роналд. «И правильно. Так как жаловаться здесь собираюсь я». Король выпрямился и посмотрел мужчине в глаза. «Жаловаться на то, что ты не выполняешь свои обязанности. Не соответствуешь своему рангу и титулу. Ты ослушался меня и не один раз». «В самом деле?» Роналд шагнул вперед, не обратив внимания на то, как дернулись воины, отодвинул стул и сел на него. «И что же вас смущает в моих действиях, ваше величество?» Обращение он буквально выплюнул, ответив монарху таким же тоном. «Мне стоит перечислить?» — не поверил своим ушам король. «Ты настолько глуп, что не видишь своих ошибок?» «Я бы хотел выслушать обвинения лично от вас, ваше величество». Роналд будто издевался над ним. Это злило короля, невероятно злило. До такого состояния, что рана от стрелы, которая еще не до конца закрылась, вновь заныла. Но сейчас ему нельзя было показывать слабость перед хищником, которым был герцог Этьенский. Вполне возможно, что именно он стоял за покушением. И если это так, то вскоре все станет известно. И тогда ему не сносить головы. «Ты ослушался моего приказа и вернулся из мертвых земель раньше намеченного срока», — процедил сквозь зубы мужчина, глядя прямо в глаза человеку, которого ненавидел всей душой. «И продолжаешь нарушать мое слово, отказываясь возвращаться туда». Роналд смотрел прямо на монарха и молчал. И это тоже злило короля. Он бы хотел услышать слова извинения, оправдания. Это бы потешило его, развеселило. А так, только нервирующее молчание. «Ты допустил зарождение и распространение новой веры на своих землях», — покачал головой Тейрон. «Это преступление не только против твоего короля, но и против богов, Роналд. Ты предал их всех. И меня». И вновь герцог не проронил ни слова. «Ты!» — король дернулся, указал пальцем на своего генерала. «Ты пытался связаться со священным градом без моего посредничества. Будто я тебе не король, будто бы ты на это имеешь право». «Это все?» Холодный и спокойный тон герцога окончательно выбил короля из равновесия. Роналд вел себя так, будто был тут хозяином. Будто это был его кабинет, его люди с мечами на поясах, его все. «Да как ты смеешь?» «А вы?» Роналд лениво наклонил голову. «Пытались убить свою дочь, натравив на нее сподвижника Рамет, который не преуспел в этом задании, но убил ее няню и камеристку. Плели против меня заговоры, подослали в мою постель шпионку. Мы будем продолжать обмениваться упреками. Поверьте, у меня их столько, что вам и не снилось, дядя. Обращение он процедил по слогам, после чего встал с места и окинул короля взглядом сверху. «Еще одно слово, щенок, и ты окажешься в темнице!» Король вскочил с места, его лицо покраснело. «Не забывайте о пакте и о том, кто я!» Холодно напомнил мужчина. «О, об этом я помню слишком хорошо!» С безумной усмешкой протянул король. Его глаза заблестели. «Завтра утром ты сможешь покинуть мой замок. Я отпускаю тебя. И сохраняю тебе жизнь, несмотря на все, что ты сделал. Помни мою доброту. Ты сможешь отправиться, куда твоей душе угодно. Твои земли конфискованы, как и твой титул». «Видимо, вы слишком плохо помните текст пакта». Усмешка бывшего герцога не понравилась монарху. «Ну что же, могу полюбопытствовать, кому достанутся земли, граничащие с мертвыми?» «У них уже есть хозяйка, и вскоре появится хозяин. Увести!» Алина Невская, леди Этьен. Ужин начался без герцога. Мне все это не нравилось. Не нравилось настолько, насколько это вообще возможно. К еде я так и не притронулась, несмотря на то, что рядом со мной посадили Тамаша, который так и норовил наполнить тарелку новым блюдом и долить вина. Но и вино я пробовать не стала, стараясь сохранять максимальную собранность. Прислушивалась к обрывкам разговоров, которые до меня долетали, но к собственному ужасу не могла найти в подслушанном ни капли важной информации. Шарлин, сидящая напротив, не участвовала в беседах. Медленно ела и украдкой бросала кусочки мяса под стол. Я поймала ее на этом во второй раз. Принцесса заметила, что ее спалили, и просто подмигнула. А ее юбка зашелестела, и из-под стола послышался тихий скулеж. Похоже, маркиза выпрашивала еще один кусочек дикой птицы. Калет, занимающий место рядом с отцом во главе стола, о чем-то очень эмоционально говорил. Но так тихо, что слышать его могли только сидящие в непосредственной близости. Его Величество так точно слышал своего сына и бросал в его сторону гневные и недовольные взгляды, но не отвечал. Королева тоже сидела неподалеку. Ее правая бровь то и дело взлетала, будто она мысленно комментировала услышанное, но за все время Вивьен Флемур ни разу не обернулась в его сторону. «Ваша светлость, вы так мало едите!» — щебетал мне на ухо лорд Мануа, заглушая возможные важные слова соседей. «Может, вам больше по душе фруктовые салаты? Если желаете, я могу послать слугу на кухню и...» «Я желаю, чтобы вы замолчали». Грубо прервала я его очередную тираду и прожгла враждебным взглядом. «Была бы моя воля, я прямо сейчас бы прижала этого прохвоста к стене, как следует встряхнула и выбила бы все ответы. Он бы рассказал мне и то, где находится Роналд, и что он сам забыл в замке, и почему так рьяно пытается навязать мне свое общество». В замке Этьена он был поскромнее. Да, не всегда. Но вот такого натиска от Тамаша я не видела ни разу за все то время, что нахожусь в этом мире и в этом теле. «Вижу, вы не в духе, миледи». Никак не отреагировал на грубость лорд Мануа. «Мне так жаль, что я расстроил вас. Как я могу загладить свою вину?» Скрипнув зубами, я повернулась к мужчине и, глядя ему в глаза, повторила. «Вы все еще можете прикусить свой язык, лорд Мануа. Я готова слушать ваш голос только в том случае, если вы пожелаете сказать мне, что здесь происходит и почему на званом ужине в честь выздоровления короля отсутствует мой муж». Вместо того, чтобы выполнить мою просьбу, Тамаш усмехнулся, отобрал у слуги кувшин и добавил вина мне в кубок. Причем так, что еще одна капля и вино выплеснется на стол. Я с сомнением проследила за действиями бывшего советника герцога и прислушалась к разговору между бароном Акиамой и графом Дрегетом. Кива в это время налегала на жаркое. Одна ее рука лежала на уже выпирающем животе. «Лорды и леди!» Король встал, привлекая внимание собравшихся. Мужчины тут же вскочили, отдавая дань уважения своему монарху. Женщинам было позволительно сидеть в такие моменты. «Но я тоже встала. Не из-за уважения, которого совершенно не испытывала к отцу Адель, а чтобы чувствовать себя комфортнее». Тамаш тихо хмыкнул, но не посмел заговорить, пока не закончит король. «В этот чудесный день вы разделили со мной радостную весть о моем сохранившемся здоровье», произнес в полнейшей тишине его величество, взяв в руки кубок. «Я перенес ранение с везением юноши и считаю это прекрасным событием. Но все же именно праздник ждет нас только завтра. И я очень надеюсь, что вы задержитесь, чтобы разделить тот радостный миг, который будет касаться непосредственно моей семьи. Завтра из Священного Града прибудут маги и храмовники. Завтра моя дочь будет обручена». Звон, упавший на тарелку вилки, разорвал тишину за столом. Шарлин побледнела, не смогла удержать в руке столовый прибор, и, кажется, принцесса начала терять сознание. Если бы не ее соседка, дама в пышном коричневом платье, сестра Адель уже свалилась бы со стула. А мне так стало ее жаль. Судя по всему, девушка совершенно не рвалась замуж за того, с кем завтра планирует обручить ее король. Вот же гад! «Речь идет о моей младшей дочери!» Голос короля показался мне слишком громким. «Об Адель Флемур!» «Чего?» Я перевела непонимающий взгляд Шарлин на короля и обратно. А потом все со щелчком стало на свои места. И я буквально услышала, как ловушка захлопнулась. «Лорд Мануа?» «Ваше Величество!» Тамаш вскинул кубок. «Это великая честь для меня, и я стану хорошим мужем для вашей дочери и хорошим герцогом, лучше предыдущего». У меня потемнело перед глазами. Я уже замужем. От моего голоса повеяло могильным холодом. Отступив от стола, я вскинула подбородок, обращаясь только к королю. В зале стало тихо, на мне скрестились взгляды гостей. Я чувствовала их кожей как зуд, но смотрела при этом только на мужчину в короне. Мужчину, который недовольно нахмурился от моих последующих слов. «Так что я не понимаю, Ваше Величество, о какой такой помолвке может идти речь? Зачем вы вводите своих подданных в заблуждение?» Мой голос дрожал. Кулаки сжимались сами по себе, но я старалась дышать ровно. Максимально ровно. Потеря сознания от перенапряжения и волнения в мои планы сейчас совершенно не входила. Не так бы я хотела выйти из этой ситуации. «Моя дорогая...» В голосе короля сквозило отеческое тепло, будто бы он в самом деле любил и заботился об Адель. «Не нужно выгораживать Роналда. Мне стало известно, что он не стал тебе мужем, что брак не был закреплен плотью. И это веская причина, чтобы разорвать ваш союз. Не кори себя, дорогая. В этом нет твоей вины. К сожалению, не все мужчины могут быть хорошими мужьями». Череда шепотков пробежала по залу. Кто-то громко охнул. А я скрипнула зубами. Откуда он об этом знает? Повернулась и встретилась взглядом с человеком, который работал на короля. С человеком, который мог знать все, что происходило в герцогстве. Лордом Мануа. Глава 3. «Вернись за стол, Адель!» Голос короля нагнал меня через мгновение, когда я уже отступила от стула и повернулась в сторону выхода. «Прошу прощения!» Я резко развернулась, обращаясь к монарху с коротким наклоном головы. «Но после подобных новостей мне сделалось дурно. Они меня совершенно не обрадовали, потому я бы хотела подышать свежим воздухом. С вашего позволения, ваше величество». Голос дрогнул на обращении, стал больше похожим на шипение. Взгляд монарха изменился. Сейчас он смотрел на меня не как на дочь, а как на врага. Впрочем, в чем-то он был прав. Дочерью я ему точно не была. В памяти как-то совершенно не кстати всплыли слова Рамит о том, что, отзываясь на имя Адель, я все крепче привязываю к себе ее душу. «Сядь на место!» Я прищурилась. Медленно сделала один короткий шаг к стулу. Здесь было слишком много людей, чтобы прибегать к той силе, которая заставляла подчинять волю и разум. Слишком много вопросов это могло бы вызвать. Нельзя так рисковать. Пока нельзя. «Ваша светлость, прошу!» Приторно-сладкий Тамаш отодвинул для меня стул. «Позвольте вам помочь!» На глазах всего королевского двора Флемур я проигнорировала его руку и опустилась за стол. Сердце билось где-то под горлом, руки холодели. Теперь многое становилось на места. Тамаш не просто так попал в немилость герцога. Роналд подозревал своего советника. Но если судить по тому, что лорд Мануа не был изгнан, значит, у моего мужа не нашлось веских улик, а только подозрения. Черт. То есть все это время под боком находилось доверенное лицо короля. Человека, который хотел убить меня, хотел убить Роналда. И чтоб его, ведь именно Тамашу было поручено расследовать убийство Пифаль и Мелани. И если с леди Давиньо он в самом деле что-то делал, потому что король не имел отношения к ее смерти, то для Пифаль и пальцем не пошевелил, потому что знал правду. Черт! Я чувствовала, как меня затягивает в черный омут паники. Я будто бы перестала ощущать под ногами твердую почву и просто не понимала, что делать дальше. Но одно я знала наверняка. За Тамаша я замуж не пойду. Если уж совсем честно, я в принципе собиралась разорвать любые отношения, но... Уф. «Ваша светлость, позвольте угостить вас десертом». Опять пропел мне на ухо Тамаш, отрывая от продумывания плана. «Съешьте его сами, лорд Мануа, порадуйте себя хоть чем-то». Едко отозвалась я, мечтая, чтобы ужин как можно скорее подошел к концу. «Я вернусь к себе, призову Адель. Вдвоем мы точно придумаем, что делать. Принцессе тоже не на руку происходящее». «Вижу, что вы не рады новости, миледи», — покачал головой Тамаш. «Мне жаль, что эти вести вас расстроили, но могу уверить, что моей задачей в этой жизни будет ваша радость». Меня передернуло. Натурально так передернуло. На столь пафосную речь я не ответила, прикрыла глаза и медленно вдохнула. «Надо только пережить ужин». «Роналд жив, это хорошо. С чего я это взяла?» «С того, что завтра должны приехать храмовники для нашего развода. Какая ирония! Я ведь именно этого хотела так долго. Да только что-то теперь меня эта новость не радовала совершенно». «Так вот да, развод не требуется, если один из супругов мертв, что явно указывает на то, что с герцогом я еще встречусь. И хорошо». Время до конца ужина тянулось долго. Гости вернулись к разговорам. Никто из тех, кого я могла бы услышать, не касался темы завтрашнего праздника. Зато взгляды на меня бросали. Я поймала и удержала только один, принадлежащий Шарлин. Принцесса пересеклась со мной и жалостливо поджала губы. Она не поддерживала решение своего отца. За это вполне можно было зацепиться при необходимости. Хорошо. Когда ужин наконец закончился, я вскочила с места вслед за королем, намереваясь как можно скорее вернуться в те комнаты, что мне тут, ну, очень любезно предоставили. «Не отмахивайтесь от меня, ваша светлость!» Тамаш все не унимался, будто специально действуя мне на нервы. «Уверен, я вам понравлюсь. Дайте мне немного времени, благо сейчас мы вновь будем рядом!» Кажется, у меня дернулся лицевой нерв. «Лорд Мануа, а с чего вы взяли, что после всего произошедшего вас будут рады видеть в герцогстве?» Вскинула я бровь, окинув мужчину ледяным взглядом. Играть в эти игры мне было лень. «О нет, ваша светлость, вы не поняли». Новая отвращающая меня улыбка. «И это его я когда-то могла назвать приятным и смазливым? Вот дура». «Вы не вернетесь пока в герцогство, а останетесь в королевском дворце, как и я. Позвольте вас провести». И протянул руку. Час от часу не легче. Я прожигала взглядом мужскую ладонь, ощущая затылком, как на нас смотрят, если не все, то многие. «Ох!» — меня толкнули. «Прошу прощения, ваша светлость!» Рядом, как спасительный круг, возникла леди Акиама, хотя я все еще прекрасно помнила, чем закончился прием в их доме. «О, добрый вечер, Тива!» Я отвернулась от Тамаша, выражая ему этим самое оскорбительное неуважение и выбирая из двух зол меньшее. «Рада вас видеть!» Баронесса несмело улыбнулась, мимо нас прошла парочка. «Слышала, вы желаете прогуляться?» Все с той же неловкой улыбкой заметила леди Акиама. «Я бы с радостью могла составить вам компанию, если хотите, ваша светлость. А мне сейчас нужно гулять очень много. Воздуха, кажется, постоянно не хватает». Она улыбнулась шире и приобняла свой живот. «С радостью приму ваше предложение». Я кивнула. «Вот только боюсь, сейчас уже слишком темно, чтобы выходить в парк». К Тиве особого доверия тоже не было. Уходить с ней в неизвестность не хотелось. Она вполне могла быть в сговоре со своим мужем и всеми остальными. А это означает, что я в месте, где меня окружают одни враги. Такое чувство, что я в паранойю Роналда вляпалась. «Может быть, тогда не сегодня?» — усмехнулась она, бросив взгляд мне за плечо. «Рада буду вашему обществу в любой момент». «Спасибо, Тива», — учтиво ответила баронессе. «Как ваше самочувствие, как малыш?» «Спасибо за заботу, миледи, все отлично». Она расцвела на этих словах, а к нам подошел ее муж. «Дорогая, пойдем». «Рада была вас видеть, Адель». Глянув на супруга, баронесса помрачнела. Но стоило ей посмотреть на меня, как что-то в ее взгляде... «Ох, ваша светлость! Простите мне мою наглость, но могу ли я обнять вас? Не могу ничего поделать со своим желанием. Видимо, этого хочет ребенок». Она так посмотрела на меня, таким взглядом, будто от прозвучавшей просьбы зависела ее жизнь. «Конечно, леди Акиама». Женщина прикрыла глаза и протянула руки, чтобы обнять меня, а потом... «Он в Северной башне, Адель!» Ее шепот обжег ухо. «Роналд там под стражей, завтра его изгонят на рассвете». Она отстранилась, продолжая мне все так же мило улыбаться. Присела передо мной в реверансе и протянула руку мужу, который нетерпеливо постукивал ногой в нескольких шагах от нас. А я проводила ее взглядом, не понимая, почему Тива это сказала. «Это ловушка? Или же она и в самом деле пытается мне помочь? Но зачем?» «Ваша светлость, сейчас самое время познакомить вас с лордами, с которыми вам еще не доводилось говорить». В поле зрения ворвался Тамаш. «Я был бы очень признателен, если бы это позволили сделать вашему будущему мужу». В трапезной в самом деле остались люди. Королевская чета удалилась, но многие еще стояли у стола или окон, разбились на группы, что-то обговаривали. «Увы, сегодня я не в настроении ни с кем знакомиться», — отозвалась я, обводя взглядом помещение. Я продолжала играть роль капризной принцессы, которая грозится рубить головы направо и налево. И пока эта роль мне казалась самой адекватной. «Не замечал за вами раньше такой категоричности, леди Адель», — не сдержался Тамаш. Уж он-то точно знал, какая я на самом деле. Успел изучить и обжечься, но сейчас это не имело значения. До своих покоев я доберусь без вашей помощи, лорд Мануа. Тамаш хотел что-то сказать, но я прошла мимо и с гордо поднятой головой покинула трапезную. Прекрасный отпуск мы тебе устроили, да, Роналд? Ехали на праздник по случаю смертельного ранения короля, а оказались в ловушке. Что же теперь делать будем, дорогой герцог, а? В коридоре меня ждали стражники. Они же сопроводили в комнаты. А там меня ждала уже Лана. Ваша светлость. Девушка несмело шагнула ко мне, когда я ступила внутрь и закрыла за собой дверь. Подожди. Попросила я ее, прислонившись спиной к двери и медленно сползая по ней. Мне нужна минутка на подумать и перевести дух. Служанка покорно замерла, испуганно глядя на меня. А я сидела на полу, глядя в потолок. Не обращала внимания на впивающийся в ребра корсет и думала о том, что делать теперь. «Вам нужна моя помощь?» — нарушила тишину Лана, дав мне те самые несколько минут на судорожные размышления. Я выпрямилась, но с пола не встала, смяла юбку. «Завтра король собирается разорвать союз между мной и Роналдом и выдать меня замуж за лорда Мануа». Сказать, что Лана побледнела, ничего не сказать. Графиня, которая сегодня почему-то не последовала за мной в столовую, а осталась ждать в комнате, навострила уши и встала на лапы. Хотя до этого прекрасно чувствовала себя, развалившись возле разведенного камина. «И что нам делать?» — шепотом поинтересовалась Лана. «Нам. Спасибо тебе за это простое, но такое важное. Нам». Я нашла в себе силы встать, обернулась к двери, возле которой начался этот разговор, и громко произнесла. «Ничего. Я приму волю своего короля и отца, хотя мне это и не нравится». У Ланы глаза полезли на лоб, а я украдкой усмехнулась, отрицательно покачала головой и кивнула в сторону спальни. А потом также громко произнесла. «Помоги расшнуровать корсет и набери ванну. Я хочу спать». И опять покачала головой. Лана закатила глаза и расслабленно выдохнула. А когда мы оказались в спальне, сурово прошептала. «А я вам почти поверила, миледи. Думала, сердце в груди не удержу от этих ваших слов». «Тише!» — рассмеялась я. «Так было нужно. Они приставлены не охранять меня, а следить. И слушать, что я говорю. Так что пусть слышат то, что им хочется». «А что делать-то будем?» — прошептала девушка. «Чем я могу вам помочь, миледи? Вам надо бежать». «Нет, бежать мне нельзя, но ты сможешь узнать, как пробраться до Северной башни? Есть ли там охрана? Мне сказали, что именно там сейчас находится Роналд, но я не уверена, что это не ловушка». Лана выслушала мой сбивчивый рассказ, кивнула. «Я все сделаю, ваша светлость. Надо только придумать причину, почему я туда пойду. И как потом возвращаться к вам? Тоже предлог нужен. За мной тоже следят». «С предлогом для возвращения помогу. Я принимаю ванну. Ты вернешься помочь мне готовиться ко сну. А вот с причиной прогулки...» «Я могу сказать, что вы ищете кого-то из аристократов?» — предложила она. «Может быть, леди Акиаму или леди Маргмери?» «Если бы мы знали, что расположено в Северной башне, этим можно было бы подкрепить твое задание, а так...» «Ладно, разберусь», — твердо решила она. «Буду действовать по ситуации». «Хорошо. Будь осторожна, ладно?» «Конечно, ваша светлость». Лана ушла спустя минут 10. Помогла мне с корсетом и выскользнула из комнат. До ее возвращения я успела переодеться в более удобное платье, заплести волосы в слабую косу и принять решение. Оно оказалось выбором. Мне нужна была магия. И для того, чтобы пообщаться с Адель, и для того, чтобы без приключений добраться до Роналда. Но сил в резерве оставалось слишком мало. Даже несмотря на то, что сегодня я пила чай с индовиром. Резерв пустовал. И это при том, что мне нужны ресурсы от него не только для сотворения магии, но и для поддержания жизни в теле. Пока во мне две души, это меня убивает. Я надеялась, что как только принцесса найдет себе новое вместилище, мне больше не будет угрожать возможная кома и все вытекающие из этого прелести. Мысленно извинившись перед Адель, я выбрала Роналда. Когда вернулась Лана с новостями, я была готова. Сложнее всего оказалось уговорить служанку отправиться к себе. Убедить ее без применения магии, что я смогу добраться до места, в котором слишком много охраны, что не попадусь. Лана не верила моим словам, и тогда я попросила ее поверить в меня. Пообещала, что все будет хорошо. «Удачи, ваша светлость!» — прошептала девушка, которая все еще сомневалась. «Пусть боги присматривают за вами». Она все же ушла, поверила в меня. А я дождалась, пока ее шаги стихнут, выждала еще несколько минут и толкнула дверь. Стража была тут. «Ваша светлость!» — один из воинов короля встрепенулся. «Что вы тут делаете?» «Молчать!» — произнесла я, глядя поочередно в глаза мужчинам. «Вы меня не видели». Взгляд стражи остекленел на мгновение, а я уже неслась по незнакомым коридорам. Лана очень детально объяснила мне, как добраться до Северной башни. К счастью, она была не так далеко. Мне должно хватить сил, чтобы скрыть себя чарами. А где не удастся, прибегнуть к силе, которая мне совершенно не нравилась. Поворот, лестница, холл, поворот, трижды направо, миновать два поворота, новая лестница, уже винтовая, ведущая в башню. Я белкой взлетела по ступеням, не касаясь перил. Каблуки стучали, но не так громко, как могли бы. Спасибо, Орик, что научил меня этим чарам. А потом... «Стоять!» Где-то на седьмом пролете лестница оборвалась и превратилась в длинный коридор. Именно тут были стражники, только тут. А значит, я почти добралась. Остановившись, я встретилась взглядом с тремя мужчинами в полном обмундировании. Броня... Мечи на поясах, арбалеты за спинами. «Скажи, где герцог?» Вливая силу в слова, приказала я. «Дальняя дверь», — со стекленевшими глазами прошептал мужчина, покачнувшись. «Гар, что ты делаешь?» Его соратник толкнул того в плечо, а потом выхватил меч, направив на меня. «Что вы сделали?» «Молчать?» Я тоже покачнулась от слабости. «Оставаться на местах. Вы меня не видели». Воспользовавшись тем, что они приходят в себя после магического приказа, я поспешила вперед. «Ты меня не видел!» — рявкнула на бегу встрепенувшемуся на посту воину. «Спать!» — приказала еще одному, сидящему на подоконнике. Он уронил голову на грудь, практически мгновенно. «Замри! Меня не видел!» Еще одному. Мой резерв опустел, когда до нужной двери оставалось два шага. А ее караулили еще двое мужчин в форме. «Миледи! Спать!» Мой голос дрогнул. «Что вы сказали?» — нахмурился один из мужчин. Его глаза оставались кристально чистыми. Черт, и я израсходовала весь резерв. Черт. Дверь распахнулась рывком, я даже не поняла, что происходит, потому что эти двое просто внезапно осели на пол, потеряв сознание. А я, нос к носу, столкнулась с Роналдом. Удивление на его лице выдавало с потрохами то, что он совершенно не ожидал меня тут увидеть. А одежда и мешок за спиной... явно намекали на намерение сбежать. Интересно, я в эти планы побега входила? Только потом я заметила в свободной руке мужа меч. Он был готов к схватке. «Адель?» Он удивленно выдохнул. «Что вы... неважно. Так даже проще. Нужно убираться». Он уже схватил меня за руку, но я дернула мужчину обратно. «И далеко вы собрались, милорд?» «Найти Друварда, Лану и убираться из этой ловушки, пока...» «У меня есть идея получше. и из-за нее прольется меньше крови. Герцог нахмурился, а я галантно предложила ему вернуться в его комнату, которая служила темницей. «Адель, мне кажется, вы не понимаете, что здесь происходит». «Понимаю», — процедила я сквозь зубы. «Завтра наш брак будет расторгнут, вас изгонят, меня выдадут замуж за Тамаша, а леди Акиама почему-то помогает, хотя ее муж явно за короля». Роналд несколько долгих мгновений смотрел мне в глаза. Факелы на стенах плясали огнем, их отблески прыгали по лицу герцога. Отражались бликами в зеленых глазах. «Что вы предлагаете?» Я вошла в его комнату первой. В глаза бросилось то, что помещение, хоть и служило местом заключения, оказалось вполне комфортным. Большая двуспальная кровать в углу, ванна за ширмой, столик у камина. И шикарный вид из окна на парк, стену и виднеющийся вдалеке урел, усеянный огоньками. «Адель, вы тратите время». Роналд оказался за мной, закрыл дверь. «Не знаю, как вы смогли пробраться сюда, но королю уже должны были донести, что вы пропали». «Они не смогут донести». Я медленно повернулась к мужчине с каждым словом, все стремительно теряя смелость. «Они не помнят, что я тут была. Кроме тех двух, которых вы обезвредили». «Что?» Подняв глаза, я встретилась взглядом с мужчиной и повторила. «Они не помнят. Потому что я им приказала так же, как сделала это тогда с Сеттером. Они не могут этому сопротивляться, если у меня есть в организме индовир». Лицо Роналда превратилось в каменную маску. «Завтра приедут маги и храмовники, чтобы расторгнуть наш брак», — твердо произнесла я, делая шаг к герцогу. «Причина уже была озвучена. Наш брак будет расторгнут, потому что мы не спали. Не было консумации». Горло стянуло спазмом. Вспомнились слова Адель, что пока наш брак не закреплен плотью, будет проще выдернуть ее душу. Но проще не значит, что после это будет сделать невозможно. «Адель?» Я оказалась вплотную к мужчине, подняла руки, положила их ему на грудь. «И сейчас мы можем лишить их возможности выиграть». Руки скользнули ниже, я нашла пальцами пряжку ремня. И, глядя Роналду в глаза, расстегнула ее. А в следующее мгновение оказалась прижата к стене. Мужская рука сжалась на моей шее. «Кто ты?» Глава 4. «Пока ты меня не задушил, и я твоя жена», — глядя ему в глаза, произнесла я. «Говоришь ты и действуешь не как жена», — резко перешел на «ты», Роналд, и опустил взгляд к моим рукам, которые все еще держали пояс его штанов. «Мне жаль, если твое представление о браке было каким-то другим». В таком же тоне отозвалась я, чувствуя, как хватка на шее слабеет. «Но если мы сейчас же не закрепим наш союз, утром быть беде». «Беде», — вскинул бровь мужчина. «Ты ведь хотел разорвать наш союз. Я не глуп, Адель, и видел, что ты делаешь». «Хотела». Впервые не стала отрицать я. «Но давай честно, я лучше буду замужем за тобой, чем за Тамашем». Герцог хмыкнул, будто это сравнение его задело. «Вот это уже больше похоже на доверительные отношения, о которых ты говорила. Может, еще расскажешь, что за магия, которой ты приказываешь людям?» «А может, поболтаем после?» — вскинула я брови. «Если ты не заметил, я пытаюсь тебя совратить». Мужские пальцы вновь впились в шею. «Почему ты не выбрала Тамаша? Им куда проще управлять, если ты из Флемур». «Я же сказала, поговорим после!» Отпустила ремень, вцепилась в его рубашку и дернула мужчину на себя. Его рука пропала с шеи, скользнула по телу и оказалась на бедре. Роналд застыл так близко, что я чувствовала его дыхание на своих губах. А в глазах напротив все еще читалось подозрение. Он не верил мне. Не понимал, почему я это делаю, но я уже приняла решение. Я выбираю брак с этим суровым и вечно всех подозревающим герцогом. Принцесса была права, когда говорила, что я слепа. «Может быть, больно», — решил предупредить меня Роналд. «Я уже сказала, что если мы сделаем по-моему, то прольется куда меньше крови», — усмехнулась я, глядя ему в глаза. «Просто сделай это». Я видела сомнение в его взгляде. Видела, как он не может договориться сам с собой. И вновь сделала первый шаг. Потянулась вперед и поцеловала. Настойчивее, агрессивнее. Это невозможно было сравнить с поцелуем тогда на поляне. Тогда целовал меня герцог, будто изучал, проверял. А сейчас целовала я. И делала это так, будто вызывала мужчину на бой. Его пальцы заскользили по бедру, подхватили юбку, зашелестело, поднимаясь ткань. Уже не я его целовала, а он меня. И я солгу, если скажу, что мне не понравилось. Вжимая в стену, Роналд целовал меня в губы, в шею. Будто бы то, что сейчас должно было произойти, не выполнение договора и общего решения, а настоящее чувство, переходящее в горизонтальную плоскость. К слову, горизонтальная плоскость оказалась под моей спиной через несколько мгновений. Роналд подхватил на руки, и вот мы уже на кровати. Герцог, не отрываясь, целует, избавляет нас обоих от лишней одежды, и я забываюсь. Забываю о том, что это всего лишь необходимость. Забываю, что это единственный шанс избежать больших проблем. Выгибаюсь, отвечаю на поцелуи и ласки. С губ срывается вначале писк боли, а за ним вздох наслаждения. Я солгу, если скажу, что он стал моим первым мужчиной. Но тот другой остался в прошлой жизни и прошлом мире, а в этом — да. В этом мире он стал тем самым. Я невольно сравнивала два своих первых раза, и они были небом и землей. Самый первый казался мне каким-то неуверенным, смущающим, неловким. Сейчас же все было иначе. Мы оба знали, что делать, как себя вести, как не поддаваться смущению, потому что все происходящее в этой кровати нормально, обычно и правильно. Поддаваясь чувствам, я оседлала Роналда, оказавшись сверху. Его руки скользили по обнаженному животу, пока я перехватывала инициативу. Мужские пальцы впились в бедра, когда меня выгнуло назад от прострелившей тело искры. Вот только под конец мне не дали соскользнуть в сторону и позволили уйти от единственной опасности, которую несло это удовольствие. Роналд удержал на месте на несколько секунд, и только потом его пальцы разжались. Я сомневалась, что он не знал, что от такого бывают дети. Знал и сделал это специально. Но и я хорошо знала свой день цикла и также отлично понимала, что шанс крайне мал. Потому не стала устраивать сцену. Все же только что мы стали настоящими мужем и женой, а для таких пар подобное завершение — норма. Сев, подтянула к груди покрывало и обернулась. Роналд уже встал, надевал штаны. Он будто бы почувствовал мой взгляд спиной, тоже обернулся и нахмурился. «Нам нужно поговорить», — я произнесла это, проглотив вставший поперек горла комок. «Конечно, леди Этьен». В уголках его губ мелькнула тень улыбки. «Думаю, теперь вы готовы рассказать мне куда больше, чем до этого. А я с радостью послушаю». «Не только мне будет что рассказать». Я встала, подняла с пола платье, накинула его и потянулась за шнуровкой на спине. Это был не корсет, с этими шнурками я могла справиться и сама. Но остановившийся рядом Роналд мягко убрал мои руки и занялся платьем сам. Я слышала его дыхание, чувствовала его кожей. Уверенными и спокойными движениями мой муж разобрался со шнуровкой и отступил на шаг. И только сейчас я почувствовала себя неуверенно. Испытала прилив смущения, будто бы все, что только что случилось, было только впереди. Но, как оказалось, оголить тело мне было проще, чем оголить душу. «Я могу предложить вина», — будто почувствовал мое состояние Роналд. Он выдержал паузу и добавил: «Оно не отравлено. Это я проверил». «Хорошо», — я кивнула и прошла к креслу у камина. Уверенность в собственных действиях улетучилась. Как-то совершенно не вовремя. «А есть индовир?» «Добавлю в вино», — не оборачиваясь, пообещал герцог, доставая откуда-то два кубка и наполняя их. Вскоре один из них оказался у меня в руках. «Да вы здесь гость, а не пленник», — удивилась я. Роналд не ответил, по-простому сел на пол, щелчком пальцев зажег пламя в камине и посмотрел на меня. «Почему Тива сказала, где вас искать, милорд?» Кашлянув, спросила я. Это был самый простой вопрос из моего арсенала и самый безопасный способ начать разговор, в котором, вообще-то, именно мне стоило отвечать на вопросы. «Потому что она работает на меня?» Ответа не пришлось долго ждать. «Несмотря на то, что сделал ее муж Тива за нас». Я нахмурилась. «Вы заключили какой-то договор?» «Можно и так сказать», — расплывчато отозвался мужчина, глядя на меня с прищуром. «Но мне казалось, что это вы сейчас будете говорить, Адель». «Да», — я зажмурилась, — «буду, и с этого дня прошу не называть меня этим именем, потому что я не Адель». В комнате повисла тишина. Мне показалось, что через мгновение я вновь окажусь прижата к стене, а мужская рука сожмется на шее. В ушах все еще звучал его вопрос: «Кто ты?» И сейчас, похоже, я была готова дать ему на него ответ. «Кажется, я не понимаю, о чем вы говорите». Роналд не сдвинулся с места. Когда я открыла глаза, он сидел все там же, даже не пошевелился. Сделав глоток вина с индовиром, я выдохнула и произнесла: «Я не дочь короля и королевы, хоть и выгляжу, как она. Я появилась в этом теле в день, когда весь ваш замок трубил о том, что герцогиня выздоровела. Но она не выздоровела. Адель провела обряд некромантии и призвала мою душу в свое тело. Принцесса собиралась поменять наши души местами, но у нее не вышло. Она все еще здесь, в теле, что сидит напротив вас, две души. Но у штурвала не Адель». Кажется, Рональд поперхнулся. Он кашлянул, вскинул брови. «Мне продолжить?» — поинтересовалась я, отпивая из кубка. «Да», — с хрипотцой отозвался мужчина. «И кто же вы тогда?» «Меня зовут Алина». Вздохнув, отозвалась я и напряглась, наблюдая за реакцией герцога. «Этот мир мне чужой. Но не стоит бежать за храмовниками, я не демон, если вы сейчас об этом подумали. Просто не знаю, как это возможно. Да и спросить не у кого. Я была таким же человеком, пока меня не настиг ритуал Адель, только жила я в другом мире». Я сморщила нос, представляя, в каком шоке сейчас пребывает Роналд. Герцог кашлянул, отставил в сторону кубок и встал. Заложил руки за спину и шагнул к окну, потом от окна, потом опять к нему. И я молчала, дожидаясь, пока он переварит полученную информацию. «Вы же понимаете, что это звучит как бред сумасшедшего?» Наконец поинтересовался мужчина, повернувшись ко мне. «О, еще как понимаю!» Нервно улыбнулась я. Руки дрожали. «Если бы мне кто полгода назад сказал, что я окажусь в чужом теле и мире, где будет существовать магия и монстры, я бы пальцем у виска покрутила. Уж поверьте, ваша светлость». «Хотите сказать, что в том месте, откуда вы родом, Алина, нет магии?» «Нет», — кивнула я. «Многого нет из того, что здесь есть. Но что-то мне подсказывает, что сейчас не время для обмена знаниями и культурными ценностями. Сейчас слишком многое на кону. Я просто хотела, чтобы вы знали, что ваша жена не Адель Флемур. Мы уже договаривались с вами о доверии, верно? Верно. Герцог еще мгновение выглядел сбитым с толку, а потом взял себя в руки. Хорошо. К этой теме мы еще вернемся. Надеюсь, то, что вы мне сейчас сказали, правда. И что это все имеет какой-то смысл. Я набрала воздуха в грудь, выдохнула, и пока собиралась с мыслями, Роналд хмыкнул. Если допустить мысль, что это правда, тогда многое становится на места. Ваше поведение, привычки, выражения и стремления. Что вы имеете в виду? Нахмурилась я. «Ни одна женщина не откажется от брака с герцогом», — усмехнулся мужчина. «Не будет искать способов его расторгнуть. И уж точно ни одна замужняя женщина не рискнет отправиться в банк, чтобы потребовать открыть ей ячейку». «Но-но!» — притормозила я его. «Я не требовала. Мы заключили с лордом Франтье взаимовыгодный договор». «И я о том же», — поджал он губы и вздохнул. «Но, как вы уже сказали, обсудим это позже. Продолжайте, прошу. Как все это связано?» Я кашлянула, сделала глоток вина, ощущая на языке привкус индовира. «Вы спрашивали про магию, которая приказывает. Это не мои силы, это силы Адель. Принцесса не владеет магией в привычном... нам с вами понимание. Магия слушается ее, когда она чего-то хочет. Именно так Адель смогла переместить мою душу в свое тело. И сейчас мне стала доступна ее сила. Когда Сеттер... ну, вы были свидетелем того, что произошло. Хотите сказать, что принцесса Флемур родилась с даром слова? Вскинул брови Роналд. Что такое дар слова? Я впервые слышала такой термин. «Это сила одного из богов». Роналд остановился у камина. «Я слышал о подобных случаях. Но тогда Адель должна была быть благословлена богом или проклята им». Мне вспомнилась картина, которую я видела при второй встрече с Рамет. Адель. Настоящая Адель в объятиях тьмы. Обездвиженная, беспомощная. «Скорее проклята», — пробормотала я, опуская глаза. «Иначе я никак не могу объяснить того, что она столько времени провела без сознания. Могли ли боги ее за что-то так наказать? Например, за то, что ее назвали не тем именем, которое выбрали боги?» Взгляд Роналда потяжелел. «Что вам об этом известно, Алина?» «Только то, что боги назвали ее Аделаидой. Именно так ко мне впервые обратилась Рамет, и только потом она узнала, кто я на самом деле». «Вы раскрыли свое имя самой смерти?» «Это было то, что она хотела за спасение людей от алой смерти», произнесла я, глядя ему в глаза. «Она хотела знать мое настоящее имя, и Рамет дала слово, что не раскроет его другим богам. Она сказала, что я своим появлением нарушила какие-то их планы. Но большего я не знаю, только то, что сама смерть сделала ставку на меня». Я криво усмехнулась, представляя, насколько сложно герцогу воспринимать весь этот водопад информации. А мне? Мне с каждым сказанным словом становилось все легче на душе. Будто бы я все это время в одиночку тянула непосильную ношу. А сейчас... перекладывала ее на чужие плечи, и это спасало. «Доверять Рамет — последнее дело», — протянул мужчина. «Она не так проста. Один Сеттер чего стоит?» «Его называли ее сподвижником», — вспомнила я. «Это что-то вроде прозвища?» «Скорее звание», — отозвался герцог. Когда-то существовал целый культ. Сподвижники Рамет были убийцами, палачами, Они несли кровавую жатву. Мой один человек разрушил культ. Многие сподвижники были казнены за многочисленные преступления, совершенные во имя Рамет. Сетер выжил и поступил на службу к вашему, к отцу Адели. Он стал его глазами, ушами и мечом. Он убил стольких, что и сосчитать не удастся. Сподвижник Рамет на службе у кровавого деспота — это ужасно. Но он мертв, — заметила я. — Это хорошо. Было бы хорошо, а расскажи он нам больше перед своей смертью, — передернул плечами Роналд. — А так? — Ну да, последний сподвижник Рамет мертв, и это не может быть плохо. Король лишается своих лучших людей, — подбодрила я его. — Значит, становится слабее. Его ранение тоже не было случайностью, это было покушение. В него стреляли. Но, увы, мне так и не удалось узнать, кто это мог быть. — Я был бы удивлен, если бы вам удалось, — усмехнулся Роналд, возвращаясь на пол и оставляя рядом с собой пустой кубок. — Хотя... — Не очень, потому что вы уже не первый раз меня удивляете. Но все же был бы. Я не сдержала улыбки и не знала, что еще сказать. Казалось, я вывалила герцогу на голову почти все самое важное, то, что стоило обсудить именно здесь, сейчас и немедленно. — Так почему леди Акиама предала мужа? — поинтересовалась я. — Если бы не она, меня бы сейчас здесь не было. — Она уже не в первый раз предала своего мужа, — многозначительно протянул Роналд. Как и он ее. Тива согласилась помочь мне, если я помогу в будущем ее ребенку. Так что ей можно доверять. Ровно настолько, насколько вообще можно доверять хоть кому-то. «Ее ребенку?» — переспросила я, нахмурилась и ахнула. На меня снизошло озарение так резко, что дух перехватило. «Это не его ребенок?» «Верно». Он не стал отрицать. «Но это не моя тайна, Адель, прошу прощения, Алина». «В это сложно поверить, понимаю», — хмыкнула я, не обижаясь на то, что герцог оговорился. «И еще сложнее принять, что в облике одного человека находится совершенно другой». «Не очень», — удивил меня своим ответом Роналд. «Я не знал, Адель. Я познакомился сразу с вами». И был удивлен тем, как вы не похожи на всех тех, кого я считал вашими родственниками. Потому и искал подвох, но, честно, мне проще было поверить, что вы шпионка короля, чем в то, что вы не Адель. Я только пожала плечами, допила вино и отставила кубок. До последнего я была уверена, что этот разговор окажется сложнее, опаснее. Но Роналд принял его как еще одну данность, еще одно чудо из множества тех, что имели место быть в этом мире. «А что вы намеревались делать, когда мы встретились в коридоре?» — поинтересовалась я. «Перебить всех людей короля в одиночку?» «Боюсь, это единственное, что мне оставалось», — пожал плечами Роналд. «Мне обещали свободу, от титула и земель в том числе». Но я не верю королю. Он всегда бьет в спину. Мне казалось, что он вложил в последние слова какой-то двойной смысл. Нахмурилась и вскинула брови, ожидая продолжения. Герцог поймал мой взгляд, хмыкнул и отвернулся к огню, разведенному в камине. «Может, теперь уже наступило время рассказать мне, какая кошка пробежала между вами с королем? А то я чувствую себя обманутой. От меня вы куда больше получили этой ночью?» Другая бы на моем месте сейчас залилась краской после этой фразы, но не я. «И я просто не знаю, с чего начать», — пожал он плечами. «По моим ощущениям, это слишком большая и тяжелая история». «Начните сначала», — предложила я ему самую банальную мысль. «С чего началась ваша ссора?» С того, что король убил моего отца и узурпировал власть. Я поперхнулась воздухом. Что? Роналд набрал воздуха в легкие, будто собирался нырнуть под воду, и заговорил. Его голос звучал тихо, перебивался шипением огня в камине. Но я ловила каждый звук, и с каждой секундой все сильнее ненавидела отца Адель. Королевство, в котором мы сейчас живем, раньше называлось Ориент. Во главе стояли король Арик, королева Лювия, мой дед и моя бабушка, — произнес Роналд. Лювия ушла под руку с Рамет молодой, но оставила в этом мире сына, Вилена. Арик женился во второй раз. Это был скандал. У вдовы, которая разделила с ним власть и корону, остался ребенок от предыдущего брака. Тейрен. У меня горло стянуло спазмом, потому что только что прозвучало имя отца Адель. Когда настал черед, мой отец занял трон Ориента. Женился. У него родился наследник. Я часто не бывал дома, когда подрос. Ходил в походы, обучался военному делу. Меня не было, когда Тейрен вогнал в спину отца кинжал. Когда отравил мать, их предали их же доверенные лица. Барон Акиама был одним из них. А я? Я был в походе в то время. Мне было 14. Больше 10 лет прошло, как он узурпировал трон, провозгласил себя королем, переписал историю, хотя не имел на это никакого права. Были те, кто этого не поддержал. Он всех уничтожил. А когда вернулся я со своей армией, мне пришлось принять сложное решение. Он бросил взгляд на меня и тут же отвел его. Все люди под моим командованием были умелыми воинами. Они все поддерживали меня и моего отца. Я мог отбить страну, мог выступить против узурпатора, но тогда пролилось бы слишком много крови. Я не мог пожертвовать своими людьми, не мог отправить их на верную смерть. И не мог допустить тех смертей среди простого населения, которые обещал Тейрен. Это понимал и новый король, потому что меня ждал посол, как только мы вернулись из похода. Тейрен предложил мне сделку. Больше никто не умрет, он останется королем, а мне будет пожалован титул герцога. И вместе с тем... Меня обручат с младшей дочерью Флемур, о которой никто ничего не знал на тот момент. И наш ребенок будет следующим правителем. Трон вернется к правящей ветви через одно поколение. Порядок будет восстановлен. Ну, насколько это вообще возможно? «Это ужасно!» — выдохнула я. «Возможно, я допустил тогда ошибку, когда не посмел рискнуть», — пожал плечами герцог. «Не знаю. Сейчас я вижу, что стране, которую узурпатор переименовал, изменил, практически уничтожил. Да, этой стране был нужен другой лидер. Но не уверен, что я стал бы лучшим. Особенно...» если бы отправил своих людей на верную гибель. Я сползла с кресла, опустилась на ковер рядом с Роналдом. Ты сделал то, что мог. Сберег людей. А как я успела заметить, ты ценишь людей больше всего остального. Герцог только передернул плечами, ничего на это не ответив. Так вы тогда заключили тот пакт? — произнесла я, — пазл, наконец, сложился. — О твоем союзе с Адель. — Да, но познакомили меня с будущей женой только год назад. когда привезли ее тело в мой замок. К тому моменту я уже понимал, что Тейрен не успокоится. Были заговоры и покушения, но он сдержал слово, согласился выполнить условия пакта. Только никто не сказал, что Адель в таком состоянии. Ни один мой шпион не принес этих вестей. Не знаю, как им удавалось так хорошо прятать принцессу и где ее скрывали, но ни один мой сторонник не слышал о болезни Адель. А потом все стало на свои места. Меня обвели вокруг пальца. Потому что Адель Флемур не могла подарить мне наследника, который вернул бы себе то, что ему принадлежало по праву крови. Я нахмурилась. Какая-то настойчивая мысль усиленно пыталась до меня достучаться. Но ускользала, стоило только протянуть к ней руку. А в следующее мгновение двери в комнату герцога сорвались с петель, с грохотом рухнули на пол. Внутрь ворвался отряд вооруженных до зубов людей во главе с королем. Глава 5. Королевский замок. Тейрен Флемур ненавидел в своей жизни две вещи — предателей и просыпаться по требованию, а не по желанию. Именно вторая вещь случилась с ним под утро. Он видел яркие сны и творил в них то, что душе угодно, а уже в следующее мгновение был разбужен прискорбной вестью. Его младшая дочь и лорд Этьен предприняли попытку побега. «Найти! Привести!» Он зажег освещение в спальне, мазнул взглядом по постели. Вторая половина кровати пустовала. Вот уже больше 5 лет пустовала. Вивьен перебралась в свои личные комнаты, а ведь когда-то они засыпали и просыпались вместе. Когда-то они были счастливы. И такая злость охватила монарха, такая ненависть ко всему живому, что он не стал дожидаться, пока его люди найдут и схватят беглецов. Он сам оделся, снял со стены меч с изогнутой гардой и кинулся вперед. Они не могли покинуть замок незамеченными, не могли миновать всю стражу и скрыться. Первым делом была проверена спальня Адель. Комнаты оказались пусты, а приставленные к ней стражники не могли объяснить, как такое произошло. Пока не могли. Но палач точно вытянет из них все то, о чем они умалчивают. После этого была найдена личная служанка принцессы. Она спала в выделенной ей постели, находилась в общей спальне для слуг и удивленно пучила глаза, когда ей сказали, что ее госпожа пропала. Король сам слышал ее испуганный голос. «Как? Не может быть! Я помогла миледи принять ванну и лечь спать. Вы же найдете ее, правда?» Тейрон не верил, что эта девчонка ничего не знает, хоть она и была слишком убедительной. «Взять ее с собой», — решил монарх, отвернувшись от служанки. Ее имя ему было отлично известно, как и история, и это еще больше удивляло лорда Флемур. Ведь в главные служанки его дочери попала какая-то простолюдинка. Ей просто повезло. Как бы там ни было, Адель ценила эту девчонку, она явно не захочет рисковать ее головой. Следующим шагом была проверена темница, в которой держали прибывших с герцогом воинов и его слуг. Но все они были на месте. Спали. Это стало для короля очередным удивлением. А потом... «Вы не проверили башню?» Король рычал на идиотов, которые работали на него. «Мы... Нам сказали...» «Вам сказали...» Тейрен Флемур толкнул в сторону одного из воинов, который поднимался по лестнице слишком медленно. В коридоре, который вел к нужному помещению, было пусто. Одни только факелы на стенах дрожали огнями. «Отпереть!» — велел король, обращаясь к капитану отряда. «Да, ваше величество!» Мужчина взмахнул руками, обращаясь к магии. Но то ли он переусердствовал, то ли сильно хотел порадовать короля, дверь не отворилась. Она слетела с петель и с грохотом рухнула на пол, открывая обзор на содержимое комнаты. Король видел окно, камин и двух людей, сидящих на полу. Спокойных, никуда не собирающихся. Роналд лениво окинул взглядом процессию, Адель нахмурилась. «Ваше Величество!» Герцог медленно встал и насмешливо вскинул бровь. «Что происходит?» Тейрон Флемур не мог поверить, что его люди столько времени убили на то, чтобы отыскать этих двух, а они все это время были тут. «Адель!» — король обратился к дочери. «Как ты тут оказалась?» «Ножками!» Дочь ответила пренебрежительно. Это сильно задело монарха. Он отдал приказ одним движением. Этого хватило, чтобы младшая принцесса вскочила на ноги и недовольно нахмурилась, потому что вперед вытолкнули ее служанку с клинком у шеи. «А что?» — голос Адель пропитался ядом. «Мы уже опаздываем, Ваше Величество! Храмовники прибыли!» Король мазнул взглядом по небу, виднеющемуся за окном. Оно светлело, горизонт окрасился в рыже-розовый. Храмовники и впрямь в скором времени должны были явиться. Их надлежало встретить. «Вы оба идете за мной, и по пути ты расскажешь, как сюда попало». Тейрон Флемур начинал терять контроль. «Отпустите мою камеристку, Ваше Величество», — потребовала Адель. «Именно потребовала. После того, как мы встретимся с храмовниками». И я сказала: «Отпустите!» Воздух дрогнул. Монарх ощутил это кожей. У него сбилось дыхание, а краем глаза мужчина увидел, как его человек отпускает пленницу. «Подчиняется приказу дочери! Не его приказу, а ее!» Тейрон дернулся, стараясь сбросить наваждение, а Лана уже оказалась рядом с герцогом. Адель встала перед ней, закрывая спиной дрожащую девушку. «Пришлите за нами слугу», — произнес Роналд таким же приказным тоном, «когда прибудет делегация из Священного Града. Мы будем рады с ними встретиться». «Что?» Король уже не просто терял контроль над ситуацией, он его потерял окончательно. «Герцог, вы забываетесь!» «Ваше Величество, неужели вам будет в тягость сообщить нам об этом?» — удивился мужчина. — «А еще я был бы очень вам признателен, если бы все мои люди тоже присутствовали на этой встрече. Вы же и им так благосклонно подарите свою милость, верно?» — «Верно», — сквозь зубы процедил монарх. Позже он пожалеет о своих словах. — «Ты как?» — Адель шепотом обратилась к Лане, все еще загораживая ее. — «Цела, миледи». «Сопроводите герцога и герцогиню!» — рявкнул раздосадованный монарх. Алина Невская, леди Этьен. Мы спускались в полной тишине. Солнце уже озарило первыми лучами этот мир. Лана шла рядом и нервно сжимала мою ладонь в пальцах. Я сама взяла ее за руку после того, как воины короля окружили нас и под конвоем сопровождали в тронный зал. Роналд молчал. Но его не обезоружили. Меч висел на поясе герцога, как насмешка. Будто бы король и его люди не боялись того, что разящий клинок воспользуется своими умениями и сталью. Монарх ожидал нас в тронном зале, вместе с королевой и остальными своими детьми. Шарлин старалась не зевать, но несколько раз отворачивалась, пряча сонливость за вышитым платочком. Калет держался достойно, не выказывая того, что ранее пробуждение его беспокоит. Приглашенных на праздник аристократов еще не было. Видимо, самая торжественная часть назначена была на попозже. Возможно, вообще на обед. Зато присутствовали воины герцога и Друвард. Одежда на всех грязная, местами разорванная, все они обезоружены и скованы кандалами. «Мразь!» прошипела я, бросив взгляд в сторону короля. «Тише, дорогая супруга!» — шепотом отозвался Роналд. «Не стоит привлекать его внимание раньше времени». Я прикусила язык, вышагивая в кольце королевской охраны. Они остановились в центре зала и расступились, являя нас троих королю. Вообще, конечно, четверых. Но графиню, которая появилась несколько минут назад, видела только я. Призрак с каждым днем становился все более свободолюбивым. но все равно каждый раз возвращался ко мне. «Герцог Этьен! Герцогиня Этьен!» Тейрен Флемур опустился на свой трон. Вивьен последовала за ним, заняв место рядом, а вот принц и принцесса остались стоять неподалеку, хотя, по идее, должны были встать за тронами своих родителей. «С мгновенья на мгновение прибудут маги и храмовники из Священного Града, и тогда судьба будет решена!» Роналд промолчал. Лана еще сильнее вцепилась в мою руку. «С нетерпением ждем их прибытия, Ваше Величество!» Собрав всю смелость в кулак, отозвалась я. «Могу ли я полюбопытствовать, что ждет этих людей?» Кивнув в сторону закованных в кандалы, вновь посмотрела на отца Адель. «Они будут свободны, как только ваш союз с лордом Этьеном будет разорван». Я скрыла усмешку в уголках губ. Он даже не мог допустить мысли, что его единственный аргумент пал прахом. Даже после того, как застал меня в комнате Роналда. Какая самонадеянность! «О, ваше величество!» Довольный и бодрый голос Тамаша раздался со стороны входа. «Прошу прощения за опоздание». Тейрен Флемур бросил взгляд в сторону лорда Мануа, который прошагал к центру и остановился неподалеку от Калета и Шарлин. «О, Роналд!» — довольная усмешка играла на губах бывшего первого советника. «Прекрасно выглядишь, друг!» Лорд Этьен на мгновение прикрыл глаза, но ничего не ответил. «Вот это выдержка! Завидую!» Все были в сборе. Осталось дождаться. Яркое белоснежное сияние возникло в воздухе буквально в метре от нас. Оно увеличивалось, разрасталось, и уже через несколько секунд в тронный зал вступил первый человек. Мужчина лет 50, в белых одеждах, подпоясанный широким золотым поясом. Следом за ним женщина в таком же наряде и еще один мужчина. В общей сложности из портала вышло 10 человек в белом и 5 в обычной одежде. Похоже, последние или входили в почетную тридцатку магов круга, или сопровождали кого-то одного, кто входил в перечень самых главных. О круге мне еще Пифаль рассказывала и о том, как обучалась там магии. «Ваше святейшество!» Король вскочил со своего места, поспешил вперед. «Рад видеть вас! Флемур всегда рад вашему визиту!» Ему кивнул тот, что вышел из портала первым. «Ваше Величество, боги благосклонны к вам и вашим землям». Судя по той улыбке, что промелькнула на губах монарха, это было что-то вроде одобрения. Я заскучала, пока они кланялись друг другу, пели дифирамбы и проявляли уважение. Роналд тоже стоял рядом, стараясь не зевать. Даже Лана перестала дрожать от испуга. Настолько долго это все длилось. Зато я теперь понимала, почему в зале отсутствуют аристократы. С такими успехами они к обеду бы не успели нас развести. «Прошу». На нас, наконец, обратили внимание. «Сделайте шаг вперед. Сейчас мы будем просить богов разорвать ваш союз и...» «Боюсь, боги вам откажут». Я помассировала затекшую шею, собирая на себе взгляды всех собравшихся. «Не хотелось бы вас расстраивать, но, боюсь, вы прибыли напрасно. Наш союз с лордом Этьеном был закреплен и...» «Это ложь!» Тейрен Флемур вскочил со своего места и застыл. Кажется, он сейчас наконец понял, что я делала в комнате герцога. Аллилуйя! «Любой лекарь может проверить правдивость моих слов с помощью одного заклинания». Пожала я плечами, без страха глядя на короля. «Мне очень жаль вас расстраивать, Ваше Величество, но лорду Мануа не стать моим мужем. Я крепко замужем и не собираюсь разрушать этот союз». «Да, слышала бы эти слова сама я из недавнего прошлого, волосы бы на голове рвала, а тут по собственному желанию соглашаюсь на свое замужество и...» «Пока я твой отец и твой король!» — начиная багроветь, прошипел мужчина. «Ты будешь делать так, как я говорю, Адель! Начать церемонию расторжения!» «А на каком основании, Ваше Величество?» Роналд задал этот вопрос в гнетущей тишине и, как бы невзначай, приобнял меня за талию, нарушая все мыслимые и немыслимые правила приличия. А мне стало даже спокойнее от этого. «По причине моего приказа!» «Ваше Величество!» Один из храмовников повернулся к монарху. «Вы же сказали...» «Проведите проклятый обряд!» Теряя всякое терпение, зарычал Тейрен Флемур. «Я требую, чтобы вы разрушили союз между моей дочерью и этим человеком!» «Тейрен, прекрати!» Вивьен встала со своего трона. Герцогиня сказала свое слово. Король таким взглядом прожег свою жену, что мне стало страшно. Лорд Мануа молчал все это время, прожигая Роналда хмурым взглядом. Он только что узнал, что лишился возможности стать герцогом. «Если вам будет проще от этого, Ваше Величество», — мой голос надломился, «вы можете отречься от меня так же, как я сейчас отрекаюсь от вас. Я больше не Флемур, я Этьен, и вы не имеете голоса отца». То, как перекосилось лицо монарха, мне даже на мгновение показалось, что его хватит инсульт. Блин, а было бы неплохо. Отличное бы вышло завершение тяжелого дня. Да только Тейрен Флемур справился со своим лицом спустя секунду и прорычал. «Забери свои слова обратно, Адель, или от последствий ты захлебнешься!» Я только издевательски вскинула одну бровь и обратилась к делегации Священного Града. «У вас есть еще какие-то вопросы?» «Леди Этьен, чего вы добиваетесь?» — спросила одна из женщин. «Я хочу вернуться домой», — честно ответила ей, — «со своим мужем и со своими людьми. Сюда мы прибыли после письма, в котором говорилось, что король при смерти. Как оказалось, его величество прекрасно себя чувствует и пышет здоровьем. С чем я его и поздравляю, но нам здесь делать больше нечего». Женщина нахмурилась, но ничего не ответила. «Могу ли я просить вас открыть портал в герцогство?» Обнаглев окончательно, поинтересовалась у делегации. «Вы никуда не уходите!» Тейрен Флемур прервал эту милую беседу. «Я отрицаю ваш брак!» «Как жаль, что в заключенном между нами пакте речь идет совершенно о другом», — отметил Роналд. «Вы сейчас с короной на голове только из-за того, что я его подписал, Ваше Величество». Обращение было произнесено с таким пренебрежением, еще немного, и воздух между ними заискрится. «Давайте успокоимся». Калет шагнул вперед, вставая между нами и своим отцом. «Ваше Величество, отпустите мою сестру с ее мужем. Это уже переходит все возможные границы». «Калет!» Король сцепил зубы. «Принесите вещи герцога и герцогини Этьен». Вивьен встала с трона, повернулась к слугам. Король прожег жену недовольным взглядом. «У нас нет причин удерживать их здесь против воли», — хлестко заметила королева. «Пусть возвращаются домой». «Герцог может покинуть мой замок в любой момент», — не смолчал Тейрен Флемур. «Он лишен титула и своих земель». «Разве?» — я вскинула бровь. «По вашему приказу эти земли принадлежат и мне тоже. Как и титул, Ваше Величество. Роналд мой муж. Лишите титула и земель и меня?» «Смею напомнить», — хмыкнул лорд Этьен, «что этим приказом вы нарушаете один из пунктов пакта, что означает одну простую вещь. Я могу выступить против человека, узурпировавшего власть. Хотите войны, Ваше Величество?» В тишине было слышно, как скрипнули зубы короля. «Я предлагаю забыть все случившееся, как страшный сон». Калет все еще стоял между нами. «Все это огромное недоразумение, Ваше Величество, ведь так? Никто не лишал герцога его титула и земель. Никто не угрожает жизни лорда и леди Этьен». «Ваше Величество, вы обещали». Тамаш покачал головой. «Лорд Мануа, покиньте тронный зал!» — прорычал монарх. «Немедленно!» Но бывший первый советник герцога осекся, бросил взгляд на короля и поспешил выполнить его приказ. Стоило дверям за ним захлопнуться, как Тейрен Флемур усмехнулся и посмотрел прямо на нас с Роналдом. «Хотите просто уйти? После того, как смертельно оскорбили меня? Хорошо, уходите. Но отныне ваши земли я называю проклятыми. Любой, проживающий на них, должен будет платить в королевскую казну в 3 раза больше податей. Любой купец, желающий торговать на ваших землях, должен будет отдать половину товара короне. Любой путешественник, заезжающий на ваши земли, должен будет отдать лошадь и все деньги. Это клеймо будет лежать на ваших землях, пока вы не выполните свою обязанность передо мной, лорд Этьен. Пока мертвые земли не станут частью королевства, вы можете забыть, что корона обещала вас поддерживать, как и боги, верно?» Вперед шагнул один из мужчин в белом. «Священный град отрекается от герцогства Этьен. Боги отворачиваются от его жителей и хозяев. Новая процветающая вера отвернула от вас ваших покровителей. Священный град обрывает все связи с вашими землями». Роналд усмехнулся. «Как раз хотел уточнить, добрались ли до священного града деньги, которые я отправил в уплату долга за Индовир, раз уж мы заканчиваем с вами любое сотрудничество». «Ваше золото прибыло, лорд Этьен», — отозвалась вместо мужчины одна из женщин. «Отлично. Рад слышать, что наши с вами дела завершились без долгов». Двери открылись, слуги внесли наши вещи. «Мы можем возвращаться домой?» — поинтересовалась я. Новости обо всех этих отречениях меня не пугали. Корона и так особо не жаловала герцогство, и теперь я понимала, почему. Поставки Индовира и так были прекращены. Как все это обставить грамотно с политической точки зрения, разберется Роналд. В нем я не сомневалась. Сейчас я просто хотела домой. Хотела как можно скорее оставить за спиной этот рассадник змей. Да, это была королева Вивьен. Она ответила за своего мужа, унизив его перед глазами всех собравшихся и взяв это решение в свои руки. «Уважаемые гости, будете ли вы так любезны открыть портал для герцога и герцогини Этьен?» «Конечно», — вперед шагнул мужчина. Я перехватила его взгляд и решила обезопасить обратный путь. «Откройте портал в парк замка герцога Этьен». Его взгляд на мгновение остекленел. Роналд дернулся, будто заметив это, но только он, больше никто не отреагировал. «Освободите людей герцога». Это уже был Калет. Он тоже отдал приказ, прыгнув через голову короля. Кандалы упали с мужчин через мгновение. В тронном зале царила гнетущая тишина. И только из-под подола Шарлин раздавался недовольный скулёж. Принцесса несколько раз дернула юбку, пытаясь угомонить маркизу, но та не реагировала и продолжала скулить, пытаясь выбраться из-под купола тяжелой ткани. Вещи занесли в портал первыми. За ними вошла половина воинов. Я передала Лану Друварду и кивком указала на портал. Они исчезли в свечении следующими. «Идите, пока он не передумал», — шепнул Калет, наблюдая за тем, как мы с Роналдом затормозили. Герцог кивнул оставшимся воинам, но те хотели убедиться, что портал не закроют за их спинами. «Мы пойдем последними», — отозвалась я, наблюдая за тем, как оставшиеся воины бросают на своего генерала взгляды и один за другим исчезают в сиянии. «А вот теперь поговорим!» — голос короля бьет хлыстом. «Закрыть портал!» «Нет!» Я поворачиваюсь и перехватываю взгляд мага, который удерживает волшебный переход. «Вы закроете его только после нашего с Роналдом ухода». Взгляд мага стекленеет, и он продолжает удерживать портал. «Что это значит?» Тейрен Флемур направляется к нам. «Адель, да как ты смеешь мне перечить? Ты должна быть мертва!» Он вскидывает руку, как в замедленной съемке. «Отец!» Шарлин бросается вперед. Маркиза выскакивает из-под ее платья, наконец получив свободу. Роналд хватает меня за локоть и толкает в сторону портала. Я слышу его шаги рядом. Сияние ослепляет. Последнее, что я слышу, — женский крик и визг животного. Под ногами оказывается земля, вокруг шумят деревья. Знакомые деревья. Парк перед замком герцога. А потом в ногу что-то бьет. Не сильно, мягко, и скулит. Оборачиваясь, я вижу, как тает сияние закрывшегося портала. И маленькую собачку у своих ног. Только ее шерсть уже не чисто белая, а перепачкана алым.